Господь Шива, духовный учитель всего мира, не относится враждебно ни к одному живому существу. Он всегда спокоен и самоудовлетворен, ибо он самый могущественный из полубогов. Как же могло случиться, что Дакша проникся злобой к такой возвышенной и благородной личности? Господь Шива, духовный учитель всего мира, не относится враждебно ни к одному живому существу. Он всегда спокоен и самоудовлетворен, ибо он самый могущественный из полубогов. Как же могло случиться, что Дакша проникся злобой к такой возвышенной и благородной личности? Комментарий его божественной милости Шри Шримада Ачхе Бхактивиданты Свами Прабхупады. Господь Шива назван здесь Чара-Чара-Гуру, что значит духовный учитель всех живых существ и неодушевленных предметов. Иногда его называют также Пхутанансой, что значит божество, которому поклоняются скудоумные. Слово «пхута» в некоторых случаях переводится как «духи». Господь Шива помогает очиститься не только благочестивым людям, но даже духам и демонам, поэтому его считают духовным учителем всех живых существ и просвещенных вайшнавов, и тех, кто глуп и демоничен по природе. Шримад Бхагаватам также говорится «Вайшнавам Идха Шанху». Шанху, Господь Шива, величайший из вайшнавов. С одной стороны, он объект поклонения глупых демонов, а с другой – лучший из вайшнавов, преданных Господа. И им основана одна из сампрадай – Рудра Сампрадая. Пусть даже он является нашим врагом или иногда гневается, как можно неприязненно относиться к такой личности. Поэтому Идура с удивлением спрашивает здесь о том, как могло случиться, что кто-то питал к нему вражду, тем более, что это был Дакша. Дакша не был обыкновенным человеком. Как одному из Праджапати ему было поручено заселить этот мир живыми существами. Все его дочери были украшены добродетелями, и среди них особенно выделялась Сати. Слово Сати означает «самое целомудренное». Из всех женщин Сати, жена Господа Шивы и дочь Дакши, считается самой целомудренной. Поэтому Видура, выражая здесь свое удивление, Дакша занимал такое высокое положение, думал он, и к тому же он отец Сати, а Господь Шива – духовный учитель всех живых существ. Почему же между ними возникла такая непримиримая вражда, что Сати, самой целомудренной из богинь, пришлось оставить свое тело? Каттам чара-чара гурум нирвайрам шанта виграхам атмарам каттам длешти джагату дайватам маха. Господь Шива, духовный учитель всего мира, не относится враждебно ни к одному живому существу. Он всегда спокоен и самоудовлетворен, ибо он самый могущественный из полубогов. Как же могло случиться, что Дакша проникся злобой и такой возвышенной и благородной личности? Ом агьянти мирам хасья гьянанджана садакия чакшур унмиритам яйна тайтма шри гуруве намаха нама ом вишну падая кришна пристая бхутале шримати гьянанджана свами ити намине анахда траясина прабхупадасья туштае санкиртана правлита там вихате гуруве намаха Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasti Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare Hare Rama Hare Rama Rama Rama Hare Hare Итак, Господь Шива, духовный учитель всего мира, не относится враждебно ни к одному живому существу. Говорится, что тот, кто поймет положение Господа Шивы, считается освобожденной личностью. Что же за такое положение удивительное Господа Шивы, что если тот, кто поймет его положение, считается освобожденной личностью? Почему священные писания говорят об этой категории, что это одна из форм освобождения, но не одна из форм освобождения из материального рабства, а одна из форм освобождения от материальных представлений? То есть очень часто мы говорим об освобождении, но есть разные категории освобождения. Вот, допустим, одна категория освобождения от материальных представлений. Что такое освобождение от материальных представлений? Допустим, одной из форм освобождения от материальных представлений есть концепция «я не есть это тело, я есть душа». И когда человек полностью реализует этот фактор, то есть он осознает, и не просто осознает, а получает знания и получает деятельность, и начинает действовать в рамках этой философии, то есть «я не есть тело, я есть душа», называется, что он освобожден от этой ложной концепции, от материального представления. То есть, что материя является первичной, а дух вторичным. Игорь, вставай сразу. Ты уже глаза закатил сразу. Сразу закатил глаза, ну, смотри. Мой голос, я как вообще гипноз какой-то. Сразу, только я очень говорю, что также есть разные, допустим, концепции освобождения. Буддисты говорят об освобождении в связи с нирваной. Нирвана, то есть вырваться из круговорота рождения и смерти, вырваться из круговорота этих страданий, это и есть освобождение от страданий. И занятие положения высшего абсолютного сознания, то есть называемая нирвана. Мы знаем, что существует две категории нирваны. Нирвана буддийская – это категория высшая форма бытия, так называемое абсолютное, латентное состояние, то есть брахма-джетти, о котором говорят буддисты. И есть брахма-нирвана. То есть брахма-нирвана – это освобождение на одной из планет Вайкунт. Вы знаете, да? Читали, что есть две формы нирваны – имперсональная нирвана и нирвана бхакти-йоги. То есть тогда, когда в какую-то из эпох путем медитативной йоги или там йоги мистической поклонения божествам, совершения жертвоприношений, или даже в нашем случае благодаря воспеванию Хари Кришна Махамантры, Кумара возглавляет Санатана Кумара, они, послушные воле времени, возвращаются в этот материальный мир при новом акте творения. То есть это называется временное освобождение. То есть они освобождаются на одной из планет Вайкун, но послушные воле времени они возвращаются. Но положение Господа Шивы, оно необычное. Если, допустим, Брахма там или великие мудрецы, они возвращаются, то все-таки положение Господа Шивы, оно очень необычное. Поскольку вы знаете, что Шива, это сам Кришна. То есть Кришна проявляет аспект Господа Шивы для того, чтобы взаимодействовать с двумя невежествами. Поскольку сам Кришна никогда вообще никогда не соприкасается со своей материальной энергией, чтобы производить контроль над этой материальной энергией и проливать милость на все самые отвратительные формы, демонические формы жизни, существует Господь Шива. Шива является, как сказать, верховной личностью Бога для всех демонов. Для всех демонов. Все демоны в этом материальном проявлении, они поклоняются Господу Шиве. И Господь Шива принимает от них поклонение. И вы помните, допустим, в Бхагавад-гите есть стих, о котором говорит, что те, кто поклоняются полубогам, они находятся в Бхагавад-гите. Так вот, все демоны поклоняются самому могущественному из всех полубогов. Здесь мы видим категорию, такая написана, что Господь Шива является самым могущественным из полубогов. Так вот, демоны поклоняются Господу Шиве. Господу Шиве. Значит, противоречие возникает. Каким же образом? Но здесь Кутананка, его называют Кутананка. Что такое Кутананка? И Шри Прабхупада поясняет, что Господь Шива настолько милостив, и его миссия в этом материальном проявлении такова, что он принимает поклонение от всех категорий живых существ, независимо на каком уровне сознания они стоят и какое положение они занимают в этом материальном мире. Он принимает поклонение от всех до одного. Поэтому еще мы знаем, что Господа Шиву называют Ашутоши. То есть Ашутоши – это тот, кого очень легко разгневать и очень легко удовлетворить. Как одно, так и другое. И поэтому в Пуранах есть такое сравнение с положением Господа Шивы, что Господь Шива это огненное проявление гнева Господа Брахмы. Он носится на своем быке по всей этой материальной вселенной и наказывает грешные души. Иногда он наказывает их ни в чем не повинно, насылая на них очень страшные болезни. И когда они начинают предаваться, то он тут же сам же и посылает им исцеление. То есть таково положение Господа Шивы. Он сам ставит какие-то условия живых существ, которые глупые, неразумные, заставляет их осознать, что существует более высшая природа. И тогда под воздействием этих страданий, живые существа начинают поклоняться какому-то либо аспекту, либо самому Господу Шиве. То есть вы знаете, что, допустим, если посмотреть категории ведических знаний, то все вот эти всякие шаманы, там, это же кто? Практически, если говорить о... В Индии, если бы вы увидели, как они здесь шаманят, их бы шаманами никто не назвал. Их бы назвали шиваитами. Они шиваиты. То есть, хотя они, может быть, и не знают о существовании такого Господа Шивы, но они шиваиты, поскольку они поклоняются через его представителей. И вот эти всякие великие духи, иерархия духов очень большая, они все являются полномоченными Господа Шивы в этом материальном мире. Они поклоняются сами Шиве и слушают его очень. И почему Шива насылает болезни даже ни в чем не повинных жителей? Поскольку это Кали-юга. Кали-юга – это, кстати, непосредственная эпоха, в которую Господь Шива является, как сказать, основным действующим полубогом, основным действующим. И поскольку люди сейчас здесь, на Земле, они в основном предаются только через страдания, поскольку они невежи. Вот это и есть категория невежества, когда пока страдания не придут, человек не предается. Поэтому Господь Шива и называется здесь Шудоша, что он просто берет и начинает насылать всякие напасти на людей. Специально, чтобы они начали получать страдания в их духе. Потому что он понимает, что если они не будут страдать, они вообще не будут предаваться. Люди предаются без страданий, только два пара трету и сатя. Но в Кали-югу людям надо назвать обязательно очень суровые испытания, чтобы они начали предаваться. И, по-моему, здесь все мы это понимаем. Мы все это очень хорошо осознаем. Собака нам, кстати, не начнет огонь полыхать, не обжигать нас. Мы очень... Здесь даже преданные, они часто признаются, когда спрашивают, почему что так происходит. И они говорят, ну ты знаешь, вот как-то пока все хорошо вообще все досели. Ну как что-нибудь придет, как давай предаваться. Страх. Страх перед испытаниями, перед страданиями. Поэтому практически, вы знаете, да, что иногда махараджи, они даже на лекциях иногда ну, такой эпитет по отношению к преданным, да, что вы на самом деле шиваист, вам рудра сампрадайна. Поскольку у вас такие шиваистские наклонности, то есть вы всегда через тамагуну что-то пытаетесь понять, как духи себя ведете, или как какие-то демоны. То есть сначала наделать, набедокурить, а потом увидеть, что все это не так, и потом начать предаваться. То есть это такая наклонность кали-южная. Поэтому в кали-югу Господь Шива меняется основным из полубогов. То есть он заведует сейчас этими процессами. Потом вот здесь описана категория Господа Шивы, что Господь Шива, он самоудовлетворен и не испытывает вражды ни к одному живому существу. Вообще. Вы знаете, что самоудовлетворение Господа Шивы очень необычное. Господь Шива не имеет ничего. Он полностью отреченная личность. Полностью отреченная личность. Это не ложное отречение. Как мы можем подумать, допустим, в сравнении, допустим, с Брахмой. Брахма очень, кстати, богат, велик, величественный, допустим, Дакша. Тоже положение Дакша очень высокое. Дакша один из основных 10 праджапати. Говорится, что сияние Дакши, а вы знаете, что в райском мире по мощности излучения тела можно судить о возвышенных качествах той личности. То есть возвышенные качества там узнают, глядя просто на тело человека. То есть сияние, чистота сияния и мощность этого света. Так вот, говорится, когда Дакша появляется в собрании полубогов для того, чтобы совершать жертвоприношение, его сияние ослепительно, как тысячи солнц. Даже Брахма, он тускнеет в присутствии Дакши. То есть насколько это могущественная личность, насколько он имеет разных, то есть очень много сих. И вот это сияние, это показатель ситхи, возможно. Ситхи, то есть мистические совершенства. И дальше очень могущественная личность. И что Господь Шива, он, кстати, не сияет таким образом. То есть основная категория могущества Господа Шива, это не его ситхи. Вы знаете, почему Господь Шива самый могущественный Божий Бог? Потому что он является чистым преданным Господом. Это его положение. И почему положение Брахмы, допустим, тоже выше, чем положение Дакши? Потому что Брахма он тоже. Но Дакша, он находится в категории, вот вчера, поскольку вчера вы, наверное, все почувствовали, что я такую лекцию давал уже, на нуле. Это вот благодаря Махаре Прабху. Я вчера вообще не мог сосредоточиться, только потому, что мы с Панчином поговорили. Буквально 15 минут перед лекцией я был очень вдохновлен на лекцию, все, готов был выполнить свой долг, кучу историй рассказать и все остальное. Затем другую тему затронуть. Но когда Панчин опять ворвался с проблемами Махавы, все настроение сразу упало. И потом, кстати, мы проанализировали санкиртану прямо перед лекцией, там, кстати, 8 раз санкиртана упала. 8 раз! И все, и у меня, кстати, голова сразу потерялась, и я уже сидел здесь, себя выдавливал. Я не знаю, вы, может, заметили, я даже петь начал уже на нуле был. Все, я так долг просто выполнять решил. Хотя было желание просто, кстати, на кого-то переложить, потому что я уже ничего не мог соображать. Эта проблема сразу завалила меня. Это тоже одно из форм несовершенства, когда проблема заваливает. Единственное, что можно на что уповать, это не личная проблема была, а такая проблема, связанная с духовной жизнью, то есть преданной. Что проблема храма, духовная проблема. Так вот, положение Господа Шивы, он не питает никому вражды и не считает ни одно живое существо, не испытывает, вражды ни к одному живому существу вообще. Что за положение такое Господа Шивы? Почему же все-таки, допустим, такие великие личности, как Дакша, Брахма даже, они все-таки испытывают какое-то состояние непредвзятости к кому-то. Но почему же Господь Шива, он настолько трансцендентален перед всем действием в этом материальном мире? Его еще называют, что он Йогишвар, то есть великий йог. Вы знаете, да, что один из эпитетов Кришны — Йогишвар. Знаете, да? Но вы знаете о том, что и Господа Шиву также называют Йогишвар? Знаете? Угу. Встречались, да, с этим эпитетом? Чтобы... Почему же один и тот же эпитет применяется и к Кришне, и к Шиве? Потому что положение Господа Шивы таково же. То есть оно не чуть-чуть пониже, но его можно, то есть, говорить о нем как о Йогишваре. Поэтому священные писания говорят о Господе Шиве в качестве Господа Кришны. То есть очень сильно приближая его к Господу Кришне. Что он необычное живое существо. Вы знаете, что Господь Шива полностью отречен от этого материального проявления. Он даже никогда не интересуется, кто здесь с кем петлубами столкнулся, кто здесь что там победил, кто кого завоевал. Он даже не интересуется, когда в эту материальную вселенную приходят великие демоны и начинают здесь все разрушать. На самом деле ни один из демонов даже не имеет такой миссии разрушить здесь что-то. Эту миссию имеет только один Господь Шива. И он только по его велению может начаться этот великий танец. Как это называется? Танцующий Шива, как называется? Что? Ну ладно. И даже вы помните, когда в эту материальную вселенную пришел Хиранья Кашипу и Хираньякша, они завоевали всю вселенную, всех полубогов разогнали, и даже перестали их догонять. То есть насколько они уже были для них неинтересны. Они перестали их преследовать. То есть противника преследуют до тех пор, пока чувствуют, что он кстати, какой-то мощный, что он в будущем может накопить силы, и кстати, что его надо сейчас кончать. То Хиранья Кашипу и Хираньякша, они, когда увидели этих полубогов, ощутили их в бою. Они поняли, что зачем их убивать, пусть они съедят, спасут. Да, у них было такое отношение. Прабхупада описывает в комментариях, что у Хираньякши особенно, когда он завоевал всех, он победил всех, Хиранья Кашипу же еще и не вмешивался даже никуда. Хираньякша там все это один. И он был Хираньякша настолько могущественным, что он покорил всех. И он перестал их преследовать. И когда он вернулся, он сказал Хиранья Кашипу, пусть они. То есть они теперь все, они ничего не имеют, они нам не страшны. Пусть они там копят силы, то есть их силы оказались. То есть он ощутил это в поединке, что они ничего не смогут. И он, самое главное, он ощутил, что он ощутил? О чем говорит Прабхупада? Самое главное, что он ощутил от всех полубогов. Что они не являются чистыми преданными Господа Вишну. У них недостаточно решимости и недостаточно сил, потому что источник их энергии для них самих сокрыт. Они не могут полноценно питаться оттуда. Вы помните диалог между Прахладой Махараджи и Хиранья Кашипу? Хиранья Кашипу самый могущественный из демонов. И он спрашивает Прахладу, откуда ты берешь все эти силы? Ты, мальчишка, берешь откуда эти все силы, что тебя ни огонь не жжет, ничего. Даже он попадал под это влияние. Ему можно было обжечь там все, но после того, как он получил благословение от брата, а ты-то откуда берешь эти силы? Он говорит, оттуда же, откуда идти? И Хиранья Кашипу подумал, это от брахмы. Но потом он сказал, что на самом деле Господь Вишна является источником всех сил. И вот Хираньякша, он понял, что полубоги такие слабые, потому что Вишну для них сокрыт. И значит, Вишну не является таким уж совершенным источником энергии. И по полубогам они определили, что Вишну не является таким могущественным, если они всех разогнали таким образом, что даже не испугались их. Но какова роль Господа Шивы была в этой истории? Шива не испытывает вражды ни к одному живому существу, во-первых. То есть для Шивы без разницы, кого там полубогов топчет или там не топчет. Вы знаете, вот здесь в этой песне мы подойдем к тому, что как он наказывал там всех полубогов. Что даже демоны так не оскорбляли Господа Шиву, как оскорбляли его полубоги. Даже демоны до этого не опускались. Почему? Вот что в этой категории показатель? То, что люди, имеющие положение, они более склонны к оскорбительному настроению, нежели даже люди, которые вне этой категории находятся. Даже те, которые вне этой категории. И оскорбления, они по-разному проявляются. Люди, которые не имеют никаких там, понятий, что ли, о духовной жизни, они оскорбляют, их оскорбления, они от неведения. Понимаете? То есть они по глупости это делают. Поэтому отношение к таким оскорблениям более мягкое. То есть, ну как ребенок, который к отцу подходит, говорит, ну дурак ты. Он не понимает, он знает, что дурак, там, ты слово, там, он его употребил, но он не вкладывает в это какое-то оскорбительное. Даже когда он, вот вы знаете, дети, они наслушают где-то на улице матершинных слов, приходят и папки говорят, там, Попробуй. Знаете, то есть вроде бы оскорбления, но в них нету оскорбительного умонастроения. И есть оскорбления, которые не наносятся грубыми фразами, грубыми словами, а она наносится очень такой, как Прабхупада говорит, змеиной речью, змеиным шипом. То есть змея, она громко не кричит никогда, она не орет ничего, она шипит очень мягко. И этот шип, он даже такой, убаюкивающий. Кобра, когда она встает и раскрывает свой капюшон, она начинает даже качаться вот так. И жертва, она вот перед зрением вот этот раскачивание кобры, вы знаете, нет, кто-нибудь слышал? Жертва, она убаюкивается. Она полностью деморализует она нервную систему. И даже жертва, она начинает так, его вот кобра, она так. Как это называется, кстати, если это? Вы понимаете, как на пианино еще играют? Как? Метроном. Она так начинает качаться, кобра, и жертва кобры, она тоже начинает так покачиваться. И вот когда только она начинает качаться, кобра уже знает точно, что все. Она уже готова. Поскольку она приняла ее здесь и ее образ природы. И в этот момент она жарит. И человек, и живой существо, он уже никуда не может убежать. Никуда не может убежать. И вот положение, когда Господь Шива сидел на вершине Кайлаша, там, так, и медитировал, то демоны, они мимо пролетали. И не было, нечего было. Планета у Господа Шивы, ледяная гора, там, то есть, все во льду. Она не про никакого интереса. Потом сам Шива, кстати, никому никаких, кстати, претензий не предъявляет. У него воровать нечего, кроме презумпции, какого-то барабанщика этого. У него там порядка наведренная. У полубогов, даже у Дакшу, кстати, его можно трясти там сколько угодно. А всех остальных полубогов там вместе с куверой там. А Шива, он даже не входит, сказать, в их казну. То есть у них там есть этот, как это правильно сказать? Экономическое сообщество, так, такое у полубогов, но Шива в него даже не входит. Поэтому дальше, воспринимая его как материальным образом, он говорит, так у него даже доли нету здесь. То есть он даже ничего не вкладывает, у него ничего нет. Чем мы его здесь держим? Давайте с этим обрежем пайку. Зачем он нужен? От него никакого толку нет. То есть непонимание положения Господа Шивы. Это есть материальное понимание. Когда мы думаем, что если человек нищий, то значит он все. Что он не имеет никакого отношения ни к чему. Это материальное представление. То есть он не освобожден от материальных представлений. Однако Господь Шива свободен полностью от всех материальных представлений. Также и демоны. Поэтому они никогда не трогают Господа Шиву, потому что Господь Шива, он вне этой категории. Они даже не знают о том, что он является самым могущественным полубогом. Если Шиву разгневать, то Шива может уничтожить все материальное проявление в несколько секунд. Полностью. Все. И вы помните историю с Махапрасадом, когда Господь Шива из-под ногтя, то есть его жена с этим из-под ногтя. Не он жене, а жена ему так, под накатка. В ее мизинчике под ногтем оказался маленький кусочек прасада, когда она отламывала так мизинчик, так, да, и съела. И под мизинчиком осталось там, какие-то миллиграммы там остались. И она сказала, он сказал, ты что, про меня забыла, про мужа забыла? Она сказала, нет, сейчас. И она ему под накатка, и Махапрасад давай. Он сказал, мало, и съел. Вы помните, когда он съел, он сразу спал в транс, схватил свой барабанчик и начал танцевать свой танец. И когда Господь Шива по любой причине танцует, это сразу начинает разрушать все. И когда он затанцевал, то все затряслось, вышел огонь этот, знаете, да, вселенский огонь вышел. Поскольку раз начал бить Господь Шива, барабанчик начал плясать, то все, и огонь при послушной воле Господа Шивы появился. И все планеты, то есть, подверглись, вот должны были уничтожиться. И тогда все полубоги быстро кинулись к нему, поняли, резко осознали его положение. Резко, все сразу осознали. Потому что они никак не могли связать, что это танцующий Шива, это все, короче, конец всем. Всем оскорблениям, конец всему, короче, всей благочестивости. И они резко прибали к стопам, и Господь Шива, когда он успокоился, и тоже, кстати, потому что Брахма там уже замолился просто. Брахма говорит, у него ожоги уже появились на теле. У Брахмы появились ожоги. Но Шива, кстати, он в трансе калашматил свой барабанщик этот Дамару и пел Хари Рама. И они его успокоили или когда он посмотрел, что он натворил, он сказал, и они начали восстанавливать все это. Таково положение Господа Шивы. И никто не сможет противостоять его могуществу, поскольку он наделен особыми качествами, особой миссией. Поэтому Видура, он знает это положение, поскольку Видура, он Махаджан. Махаджаны, они знают положение Господа Шивы, понимают это положение. Поэтому они считаются частично освобожденными. То есть они освобождены от материальных представлений такого плана. То есть от материальных заблуждений. Они понимают положение Господа Шивы. Поэтому Видура, будучи махаджаном, еще будучи ямараджи, он тоже знает положение Господа Шивы, поэтому он здесь удивлен, в этом стихе он удивлен и спрашивает, как же так получилось, что Господь Шива, который является самым могущественным из всех полубогов, который не питает враждебность к одному живому существу, который является духовным учителем всего мира, всех живых существ и всех неодушевленных предметов, как же получается, что он получает оскорбление от какого-то дакши. Хотя дакша светится как 100 солнц. Когда дакша входит в собрание полубогов, все как звезды выглядят, а он выглядит как луна. И все-таки Видура знает положение Господа Шивы и знает положение дакши. И он удивлен, как же так? Как же так? Почему они-то не понимают положение Господа Шивы? Кто такой Шива? Кто такой Шива? И очень часто так происходит и в нашей жизни. Мы думаем, если человек как-то мало говорит, где-то сидит там в углу, о чем-то думает, это есть такие люди, менее общительные. Но это не к нашей категории относится еще пока. Вот я видел, допустим, таких махараджей. Я видел таких гуру-махараджей, которые как-то не стремятся вот быть в толпе, там, как-то вот говорить, знаете, там. Есть очень много таких, махараджей, кто если видел, когда много духовных учителей. Вместе они тоже отличаются по своей природе. Есть очень такие стремящиеся дать большое общение, то есть собирать огромное количество преданных, им рассказывать, проповедовать. И есть такие махараджи, которые всегда такие смурные, вроде с виду, и они все время там где-то в одиночестве сидят, что-то думают. У них учеников, ни одного ученика у них нету, хотя они инициирующие гуру махараджи. Они могут инициировать, но у них нет учеников. И они никогда не стремятся вот быть в кругу преданных и что-то им рассказывать, водить их на парикрам. Они всегда ведут себя очень обособленно, так с виду кажется. И вот тоже у нас может сложиться представление, что какие-то сюда-гуру такой. То есть мы можем не понимать их положение, чем они заняты. Но они заняты, у них есть особая миссия Шивы-Прабхупады. Они, допустим, заняты работой изыскательской, то есть они открывают святые места, они занимаются транслитературными переводами трудов Госвами, они занимаются проектированием, они занимаются, только очень много областей, они занимаются коммуникациями исконно в мировом масштабе. То есть, и они постоянно погружены в это медитацию, на это служение, постоянно погружены. И поэтому они... А есть махараджи, у которых миссия в том, чтобы собирать эти бати. Но мы, не зная вот их положения, то есть не понимая их положения, можем со своей вот этой точки зрения смотреть, вот это такой классный махарадж, а тот, не очень классный. Вот, допустим, Бхакти Васава Махарадж говорит, что все преданные, они так, кстати, его побаиваются. Потому что у меня, говорит, очень всегда такое лицо, суровое. И на самом деле, вот он в Майпуре очень можно было видеть, что Бхакти Васава Махарадж как-то его так даже так смотрит благоговенно, но когда он на кого-то смотрит, голову отворачивает и глаза опускает. Он говорит, что так Прабхупада всегда делал. Я, говорит, стараюсь подражать Прабхупаде. Он говорит, потому что это очень хороший метод. Прабхупада не любил сантиментов. Он не любил, когда его принимали как духовного учителя через сентиментальность. Ой, такая улыбка, он так здорово поет. Или еще что-нибудь. Он говорит, я хочу, чтобы они принимали наставления Бхакти Васава Махараджа. А наставления принимать никто не хочет. Поэтому у меня, кстати, так мало учеников. Поэтому я не хочу смеяться, там, либо улыбаться. Поскольку я понимаю, что если они меня начнут принимать по сентиментам, то у меня будет сотни тысяч учеников. Я говорю, помню, Вишнупада, он говорит, приехал в Россию, но улыбался. Эта улыбка ему дорого стоит, говорит, теперь. И как раз это было в тот момент, когда Вишнупад болел. У него была 40 температура, все такое. Поэтому, говорит, я опасаюсь. Он говорит, может этого, я этого не могу, я сразу умру, он говорит. Я не выдержу физически, такое количество учеников, которые выберут меня, выберут. Выберут меня по улыбке. Это значит, они ничего не будут соблюдать и будут только благоговеть. То есть будут нарушать принципы, нарушать все и благоговеть передо мной. И я, пораньше времени уйду. А моя задача хоть одного чистого преданного оставить. Прабхупада просил меня, говорит, что если вы станете духовным учителем, постарайтесь хоть одного человека делать чистым преданным. Одного из ваших учеников, чтобы он стал чистым преданным. Считайте, что все, вы полностью передо мной, в расчет. Что вы в расчете передо мной. Хотя говорится, что мы не оценим долгу перед духовным учителем, но все-таки Он говорил, что кто-то один из ваших учеников хотя бы должен стать духовным учителем, чистым преданным. Подняться до этого уровня осознания, что надо служить без корыстно. И будет служить, на самом деле, чувствуя какую-то одну из категорий реализации привязанности Кришны к служению. Поэтому здесь описывается в этом стихе удивление Видуры по поводу грядущих событий, удивление. То есть вы помните, да, что Майтрея, он говорит, теперь я тебе расскажу, как оскорбили Господа Шиву. Дакша оскорбил момент оскорбления Господа Шивы. И Видура уже, кстати, удивлен от этого. Только даже от того, что существует такое оскорбление, Видура потрясен просто. Потрясен. Хотя Видура настолько могущественное живое существо, то есть настолько великий преданный, что он ничего, кроме как игр Господа Кришны, не хочет слышать. Он ни о чем не хочет слышать. Он хочет все время и тут входит персонал, и Дакша там, кстати, все. Почему он говорит, что он хочет показать, какова связь между такими могучими полубогами, какова близкая связь с Господом, что Господь сам лично участвует в том, чтобы успокоить Господа Шиву. Вы помните, да, когда сам Господь, он является успокаивающим Господа Шиву. Поскольку Господь Шива находится в сати, то есть он в умонастроении Вайкунт находится, но с примесью сати, то есть он дружит с Господом Вишну. Он друг Господа Вишну. Поэтому, когда Господь приходит, всех остальных он отчитывает, а с Шивой он ведет себя ни в коем случае. Он никогда не отчитывает Господа Шиву ни за что. Все попадают под отчеты Господа Вишну. Всегда Господь Кришна или Господь Вишну, он всегда отчитывает, допустим, Брахму. То есть почему Брахма? Господь Вишну недоволен, что Брахма давал благословение демонам. Но когда Шива что-то делает, Господь Вишну никогда его не отчитывает. Он всегда говорит, нет проблем, ты все сделал правильно. Я лично считаю, что ты сделал все правильно. Я доволен. Никогда он не отчитывает Господа Шиву. Никогда. Ни при каких обстоятельствах. Таково положение, ну такое, которое нам дано. Знать. Не понимать его, а знать. Между таким, не даже не знание это, а вернее категория знания, которая называется знание в форме информации. Мы информированы об этом. Ну вот так. Но понять это мы можем только, может быть, по милости чистого преданного. Таково положение Господа Шивы. И здесь начинается разум. Разбор этой линии. Пожалуйста, Хари Кришна. Вопрос. Вот еще я хотел рассказать, вот здесь молчание Господа Шивы, оно очень необычное. Господь Шива всегда самоудовлетворенный, он молчалив очень. Он никогда, кстати, не вступает в дебаты какие-то там, какие-то вот эти споры, даже философские споры, он не вступает. Не вступает. Поскольку вы знаете, что Шива всегда поглощен медитацией на Кришну. Поскольку его могущество необычно, он всегда поглощен медитацией на Господа Нараяну. Но ни один из других полубогов не поглощен такой деятельностью. Ни один. Даже Брахма не поглощен. Брахма поглощен на творение, там туда-сюда. Шива всегда медитируется на Каршану. Всегда. Всегда. И от этого он очень молчаливый. То есть он имеет огромное знание. Огромное знание. И он молчалив от этого знания. И вот очень часто. Есть такие даже смешные истории о молчании Господа Шивы. Один человек говорит, ну что, Шива, вот он имеет знания, поэтому он молчит. Поэтому тот, кто знает на самом деле, тот молчит. А вы, говорит, Хари Кришна, говорит, здесь ездите, бренчите постоянно, там, говорит, Хари Кришна, говорите, что вот суть, вся цель истина, вот эта Кришна, там начинаете учить люди, что вы получаете? Что, ну как, это же знание, мы знаем, мы учим. И что вы знаете? Тот, кто знает, тот молчит. Он говорит, кто это тебе сказал? Он сказал, мой Гуру Махарадж всегда говорит, что Шива, вот он много знает, поэтому он молчит. И вот мой Гуру Махарадж говорит, если ты знаешь, на самом деле ты должен молчать. И тогда этот Исконовский, он говорит, ну иди к своему Гуру Махараджу и скажи, чтобы он заткнулся. Это по поводу молчания, Господа Шива. Иди и скажи своему Гуру Махараджу, пусть он заткнется. Поэтому молчание Господа Шива, оно связано на самом деле с великими знаниями, но Господь Шива, он и является здесь, Прабхупада упоминает. Так же, сколько Шива на самом деле не молчит. Шива не молчит. Он даже основатель очень огромный сампрадая, Рудра сампрадая, где он дает определенные Шива Пураны, где Шива объясняет положение Господа Кришны, Господа Нараяны, положение Вишну, где он говорит о Маха Вишну, где он говорит о своем положении, о положении изначальный Господа, Адишива, знаете, да, есть изначальный Господь Шива, который не находится здесь в материальном мире. Кто знает об этом? То есть Господь Шива не находится в материальном мире, здесь находится его сатвы, так сказать, животное, его проявление. Иногда Господь Шива действует при помощи своих энергий. Поэтому положение Господа Шивы очень необычное, очень необычное. Он почти Вишну, почти. Он выше полубогов, но чуть ниже Вишну Тата. Поэтому он относится к категории Рудра Тата, то есть Шива Тата, Шива Тата. Таково положение Господа Шивы. Пожалуйста, вопрос. Рудра Сампрадая приходит поклоняться Господу Шиве как великому вайшнаву. Все остальные поклоняются Господу Шиве как могучему полуболу. В этом как раз есть разница. Конечно. Или ты поклоняешься Шиве, чтобы принять его настроение, принять его преданность Господу Кришне, или ты поклоняешься Шиве как великому йогу мистику. Пураны говорят, все это означало Шива, создатель несравненной йоги, по обыкновению предавался высшему искусству созерцания на вершине ледяного Кайлаш. С того самого момента, когда он повздорил на празднике жертвоприношений со своим тестей Дакшан, когда его обожаемая жена Сита бросилась в погребальный костер. Он умерщвлял свою плоть долгой аскезой и укреплял дух медитации, черпая успокоение в ледяных вершинах Гималая, и развил мистические силы для того, что мог сотворить материальный мир. Вот они к нему в каком аспекте поклоняются, что они считают его Бхагаваном. Это и есть тамасика. Разделы Пураны тамасика, они говорят, что Шива там иногда употребляется в категории Бхагавана. Ишвара. Маха Ишвара. То есть это говорится о Кришне и говорится о Шиве. Как я вам говорил, что йогишвар по отношению к Кришне и по отношению к Шиве. Но люди в тамасическом сознании сразу в этом видят, что он ранен или даже превосходит самого Вишну, понимаете? А люди, которые в сатвическом сознании, не понимают, что Господь Шива, да, он очень могущественный, самый могущественный полубог. Все-таки он относится к категории к разряду полубогов, хотя это не совсем так. Ну, поэтому между ними такое различие. Они в нем видят как объект поклонения, а другие видят в нем объект учителя, который может научить поклоняться Верховной Личности. И видишь, какие два разных понятия абсолютно. Одни в нем видят прозрачную среду между Верховной Личностью Бога и ими, и через него, как через духовного учителя, могут пока увидеть Кришну. Другие в нем видят то есть его лично. И в этом разница очень огромная. Да. И, скажем, взаимосвязь между Махакалой за великое время, когда они предупреждены. Нет, они работают вместе, они служат вместе. То есть это же аспект. Время наступает, и Шива начинает танцевать. То есть время, ну как сказать, вот примерно как есть вот, допустим, между вами отличие между будильником и между домой. Что ты просыпаешься 3 часа? То есть этот фактор заставляет вас делать. Время приходит, и мы послушны воле времени. Вот это время, это проявление воли Господа, здесь материально. Время приходит, и каждый начинает действовать, в зависимости от тем временем, которое ему отведено. Допустим, в Сатиюге действуют определенные полубоги больше. Два пара, там, как другие, третьи. Допустим, в Кали-югу приходит время, Шива начинает действовать. Когда Кали-юга заканчивается, Шива начинает определенный акт частичного разрушения. И есть акт полного разрушения. Полного разрушения. Танцующий Шива. Кали-юга танцующий Шива называется. Танец Шива. Ну ладно. Чего ты? Да, конечно. Да, Санатна Госвами, Джива Госвами. Санатна Госвами разработал это, то есть он как-то раскрыл эти понятия, а Джива Госвами их описал в такой доступной форме. И о них упоминается, вот Шримад Бхагава там где-то. Я не помню, там частично упоминается. В Прабхупаде они говорили очень часто в детстве, что разные категории освобождения. Есть, вот я говорю, частичное, временное и полное освобождение. Такие это основные формы, да? И каждая из них еще делится на разные категории. И даже те категории делятся еще на какие-то подстанции какие-то. Мы освобождаемся постепенно. Мы освобождаемся сначала от представления каких-то телесных, так освобождаемся от телесного представления. Потом мы должны освободиться от материального представления. Это тоже не всегда связано с телесным представлением, наше материальное представление. Материальное представление иногда связано с тонкие формы материи и более грубые формы материи. То есть нам кажется, что такое впечатление у нас бывает освобождение. Потом есть самая высшая, одна из высоких форм освобождения, это когда человек свободен от ложных представлений, отречен. Это да, свобода, свобода от ложных представлений, это и есть полностью свободен от материальных желаний. Это природное освобождение. И есть освобождение, допустим, связанное с нирваной. То есть когда человек освобождается от круговорота рождения смерти. Но это опять же не полное освобождение. Полное освобождение называется брахма нирвана. То есть тогда, когда человек освобождается для того, чтобы служить Кришне. И самая высшая форма свободы является, конечно, прама-бхакти. Самая высшая форма. То есть это и есть полная свобода. Абсолютная свобода – это полная зависимость от Кришны. Это полная свобода. Вот поэтому я начал об этом рассказывать, об этом радости. Поэтому мы должны знать, от чего он освобожден и на какой стадии освобождения он находится. Поэтому освобождение есть полное, неполное, частичное, еще эти все делятся на разные. Поэтому мы говорим, допустим, о какой-то, вот махатма, да, допустим, махатма. Вот в Бхагавад-гите, вот мы называем того махатма, какие-то там махатмы, шамбалы, это не махатмы. Махатма Ганди. Это, кстати, обусловленные джины, они начинают, вот как мы здесь друг друга, ой, чистый преданный, ой, чистый преданный, ой, этот чистый преданный, он чистый преданный, он чистый преданный. Кто? Мы же глупцы. И, кстати, в наших глупых глазах, в нашем глупом сознании, если кто-то чистый преданный. Точно так же, кстати, они лишь, вот как Прабхупада пишет в одном из комментариев, они лишь таковы в глазах своих глупых последователей. Прямо в комментарии так пишет. Поэтому, кстати, махатмами на самом деле, вот здесь говорится, в Бхагавад-гите, Кришна говорит, великие освобожденные души, махатмы там, кстати, на санскрите, махатмы, он говорит, это те, кто в процессе всей этой деятельности осознали мое величие и полностью встали на путь преданного служения мне. Вот что такие махатмы. На самом деле, вот они махатмы. Но, так или иначе, да, мы замечаем, что того махатмы где-то в священных писаниях называют, того махатмы, поэтому есть вот эти вот категории. Полное освобождение, частичное и временное. Точно так же, говоря о каких-то душах, мы говорим, что чистые полубоги все являются чистыми преданными. Потом мы переворачиваем страницу, все полубоги материалисты. Что более того, их даже там с демонами сравнивают. То есть, смотря для какой категории вводится сознание, уровень сознания. Допустим, для какого-нибудь пигмея духи, понимаешь, как сказать, вау, такая, ну что, и он говорит, махатмы там, махатмы духи. Для него, да, с уровня его сознания это великие, понимаешь, личности, они более могущественные, чем он. Поэтому он в них видит величие, то есть освобожденных душ. Они освободились. Для него это форма освобождения. Поэтому, когда ему объясняют категории его сознания, да, то есть время, место, обстоятельства, почему существуют религии в зависимости от гуны и материальной природы. Люди в невежестве поклоняются духам и ценностям предков. И чтобы им давать эту религию, в них лице это великие освобожденные личности. Так? И поэтому вводятся даже вот эти эпитеты. Великие, освобожденные, вечно странствующие какие-нибудь. Понимаешь? Могущественные. Но как только уровень сознания повышается, то же, что, духи? О! Демоны! О, демоны! О, Ленин! О, Гитлер! Там даже, о, там, Алла Пугачева! Это, тропиканка там, или как мне там, зовут-то там? Хули, возгнись, короче. Великий Махатма. Поэтому это все зависит от сознания. Поэтому я же объяснял, ты спрашиваешь такой вопрос, просто, видимо, забыл, что существует три категории. Пуран, да, и они описаны по-разному. Для тамастического сознания, даже. И там везде употребляются махатмы, какие-то освобожденные души, там, то есть, все это очень типа. И Бхагаваны там, то есть, если вы знаете, да, Бхагаванами обзываются на полубогов. Называют. Вот и Бхагаван. Да, то есть, чтобы поднять уровень тамаса, иногда ему нужны высокие категории, чтобы постепенно его поднять. Хотя бы до того объекта, на который он так преклоняется. Чтобы его поднять. Почему Кришна и говорит Бхагавад-гите? То есть, если кто-то поклоняется какому-то определенному полубогу, то я укрепляю его веру в него. Укрепляю его, и он достигает вообще полного осознания этой личности, и через нее тогда он получает меня. Понимаете? Точно так же здесь. Они поднимают, он, Кришна сам это делает. Почему он, кстати, разрешает эти эпитеты, махатмы, там, кстати, Бхагаваны, там Шива Бхагаванам, так сказать, иногда вообще какие-то незначительные полубогов, там Бхагаванами называются, автоматическая эта литература в описании. Для того, чтобы поднять веру, конечно, потому что человек очень низкий, чтобы он хотя бы до этого, и когда он полностью осознает, он должен положение еще более высокого чего-то. Что-то уже будет Бхагаваном для него. То есть он уже к раздатическому сознанию перейдет. И постепенно, кстати, они вытягиваются. То есть задача самой ведической литературы, знание есть. Постепенно вытянуть. Так же вот как в нашем сознании. Ой, вы знаете, там такой бак-то, он вообще такой чистый преданный, надо на него посмотреть. Но разве он является чистым преданным? На самом-то деле. На самом деле он так могущественен человек. Но в нашем, поскольку мы там, для нас этого достаточно. И кто-то будет говорить, да, он святой, ой, он такой, он видит, он уже освобожден, он уже человек не этого мира. Он человек того мира. Третьего рейха. То есть и мы, и нас поднимают до его уровня, и когда мы поднимаемся до его уровня, мы ну да, конечно, это высокий уровень, но оказывается за ним-то еще, ой, мы-то просто, понимаете? Чтобы мы поняли, что за ним надо поднять до него. Поэтому так. Нет, да. Это определенно, ну так же, как я, вот Маша не нравится, что это? Нет, я не увижу. А, как титул? Я не вижу, чтобы, допустим, в Вайшнавских продали, давали кому-то титул Бараев Бхагаван. Хотят? Да. Ну да, это, ну Бхагаван, я не думаю, что это говорится о величии, потому что так же, как говорится, допустим, о категории Пуруша. Есть две категории пуруша в санскритском языке в зависимости со смысловым контекстом. Пуруша называют, меня можно назвать пуруша, себя можно назвать пуруша. И священные писания, если уж там где-то говорят о личности, говорят пуруша, он полностью обусловлен, пуруша туда-сюда, пуруша пока не выглядит из двух материальных грех. Как это пуруша обусловлен, пуруша угрывун, пуруша же он же Кришна. Понимаете? То есть, смотря какой, поэтому также и Бхагаван. Иногда Бхагаван подчеркивает личностный аспект. Не то, что это верховная личность Бога, а то, что это верховное положение личности. То есть, что личностный аспект является основой какого-то, так сказать, живого существа. Что это личность. И иногда поэтому вводится категория Бхагаван. То есть, что она познала там, так сказать, какие-то вещи. Но это все спекулятивно, поскольку все диапасампрадая, там, кстати, они наделяют другими эпитетами такими положениями. Это не авторитетно. Поскольку всегда должна быть частичка присваиваться та категория, которая служение дает, а не в том, что он себе выразил для служения. Это зависть. Как правило, это проявляется зависть этих философов. Поэтому они там объявляют положение. Иногда они объявляют какую-нибудь личность, вот Прабхупада пишет в комментариях Бхагавад-гите, они объявляют его аватарой. Вот, пожалуйста, тебе это Бхагаван. Товарищ Бхагаван у нас. И мы его объявляем Бхагаваном, что он частичное воплощение Кришны. Они его, Прабхупада пишет, они сами себя объявляют, во-первых, а потом глупые последователи, кстати, это подхватывают и тоже титулы ему начинают давать. Ну, это все описано в Бхагавад-гите. Поэтому мы же страховываем. Прабхупада все это так. Еще вопрос. Потому что она украшена гьяной, кармой и йогой. Поэтому это еще, в принципе, так преданное служение не является. Преданное служение начинается со стадии освобождения от материальной жизни. Абсолютно преданное служение только со стадии освобождения полностью от материальной жизни. Поскольку мотивы настроения наши не очень правильные, поскольку выполнение преданного служения без энтузиазма, желанием воспользоваться плодами своей деятельности, лично учитывает это. Поэтому это преданное служение, оно идет на абсолютном уровне, но он не воспринимает это как фактор для получения определенной категории, поскольку мотивы очень ярные, очень ярные мотивы. Нечистый мотив. Почему, допустим, Кришна не дает прямо бхакти полубогам, хотя он с ними общается, там уже перед ним проявляет? Вот Кришна постоянно на жертвоприношение, он с ними там постоянно. Почему? Да, потому что они против совершенно всегда другого. Он, может быть, и согласился бы дать, Но поскольку они этого не просят, они просят всегда что-то чего-то такого другого. Точно так же и преданные. Они просят что-то другого, что-то другое таят в сердце. Кришна принимает то, что в сердце находится, а не то, что находится в нашей башке. Наши башки помойте. Поэтому это даже не учитывается. Поступки определенные. Он видит, как мы действуем, и каков наш мотив в сердце. То есть каким мотивом мы вступаем? Без веры вступаем в деятельность сознания Кришны, без энтузиазма. Энтузиазм непродолжительный, то есть это не принимается как аскеза. Как вот, допустим, в Ханумана аскезе, там, допустим, 18 дней надо, а не 5, не 10. То есть есть всегда какой-то цикл, который нужно перетерпеть. Точно так же здесь. Если нам положено год, допустим, так действовать, год так, год так. Это какой-то средний уровень, который должен быть. И в течение этого года мы должны не просто фиксировать это, а развить веру. Если нет веры, очень сложно. Но вера должна проявляться, потому что верой обладает каждое живое существо. Каждое. Просто оно забыло о Кришне, эту веру как бы направляет в другую сторону. Поэтому сейчас узнав, что Кришна является источником нашей веры, просто надо поверить и сделать это. И тогда есть результат. И особенно если внимательно соблюдать сасана бхакти, то есть очень кратковременные. Вот Рупа Госвами описывает, что преданные неофиты, они склонны, вот эта анархия, желание немедленного результата, она как раз и уничтожает многие цели. Энтузиастичных личностей. Они соскальзывают, потому что они в погоне за быстрым результатом. Они думают, что Кришна такой дешевый. И это есть проявление сахаджи. Они думают, что вот он сахаджи. Он начинает имитировать поведение продвинутых преданных, а потом плачет, что у него проблемы. Я тогда смотрю, мне противно. Я вижу, что человек вообще идет не в ту сторону. И ничего не могу поделать с этим. Он просто Кришной наслаждается, он Кришну на протяжении выражения имеет. Это оскорбление. Но что поделаешь, мы неофиты, мы еще не разобрались в этих тонкостях проявления духовных аспектов. Поэтому мы жмем их всех чистое наслаждение, из Лакшмина Рая, из его лекции, мы наслаждаемся его лекциями и все. Разве вы этого не знаете? Я это запоминаю давно, что вы просто всегда ждете от меня экстазной лекции, чтобы наслаждаться ей. Не чтобы ее в жизнь воплощать, а чтобы наслаждаться ум свой, потому что дьяна, карма, йога присутствует. Желание воспользоваться постоянно всем своим служением, аскезами, ждать этого продвижения, то есть снова на халяву. Постоянные умственные спекуляции, то есть, ой, это так, а у меня вот. Как черучан, да многие так впадают в это. И третье, это йога. То есть каждый ждет, когда у него там что-то какое-то, ой, там, ой, а я пришел, ему два слова сказал, и он раз, и книги взял. Это все это, вы даже не понимаете. Даже ваши рассказы показывают, на что вы медитируете. На какие-то мистические способности, на вот эти спекуляции и на карму. Особенно карму, очень сильно кармаганда присутствует. То есть разделы, то есть мы выполняем эти предписанные обязанности для того, чтобы поехать в Индию, для того, чтобы получить. То есть все время сконцентрируем на плодах. И пока мы сконцентрируем на плодах своей деятельности, вы же понимаете, что это. Это как та птица, которая клюет свой плод, и никак не смотрит в сторону Кришны. Хотя вроде бы здесь она. Мы должны по настроениям все плоды отдавать Кришне. Он пусть пользуется ими. И если он там пожелает нам что-то дать. А мы же почему так не удовлетворены? Потому что мы уверены, что этот плод, вот это Кришна, а вот это мне. Мы распределяем даже плоды своей деятельности. Поэтому что тело износилось, тот недоволен, там, тем недоволен. Это же все проявление тут. Именно это и есть вот это вот положение. Неправильное положение. Когда мы пытаемся, на самом деле, вложить в сердце, мы очень гримасничаем очень много. Это есть вот позиция сахаджи. Они вот всегда говорят, такие вот. Они очень много гримасничают, они артисты, они гримасничают, как мартышки. Сахаджи их еще называют мартышками. Они как мартышки. Они очень копируют, подражают вот эти вот продвинутые вот эти вот. Они пытаются высосать экстаз. Даже они иногда не потому, что они пытаются подражать. Они вот, допустим, поют мантру, да? И они чувствуют, что экстаза-то нету. А без экстаза как? Энтузиазм пропадает. Надо, значит, экстаз надумать. Они в голове его надумают. Кришна, на самом деле, я тебя так люблю, я тебя так люблю. Кришна, Хари, Хари, Кришна. Но это все, я же говорю, это все имитация. Вы видели, что Прабхупада так пел? Вы видели, чтобы один гуру так пел? А? Ну кто видел? Поднимите руку, кто? Ну где вы видели это? Наблюдайте за этим, наблюдайте, это очень важно. Иначе вы превратитесь в сахаджи и все, нет. Это с самых первых шагов. Это еще, сказать, ну, допускается, поскольку человек еще неопытен, он может вот этими состояниями не знать, что такое. Он, потому что он искренне пытается выжить этот экстаз. Потому что он ему везде читает. Экстаз. Как человеку, знаете, наркоману. Ему говорят, это морфий, раз воды ему накачает, раз, он себе воду. Там вода была, а вот почему же он улетел-то? Он раз почище, ну я тебе козел, ты че? О, да подожди, а потом, ой, что-то не то. А что такое-то? Мог не так, что ли? Нет. Этими воду скачали. То есть он же сам себя в уме довел до того, что ты где-то... И у него это произошло. Но это не произошло по-настоящему. Он сам довел свою психику до этого. Вы даже не представляете, что такое игра в психике. Игра воображения, игра в психике. Это как актер, который вошел в роль и не может из нее выйти. Он уже становится дурачком. Да, он там, кстати, очень много. Там, Наполеоны, там, всякие, Александр Македонский. Я почему хотел вас в сумасшедший дом сводить? Покажите? Там многие выстали. Но на самом деле они выстали. Одни море встретили. Еще думаете, у них такая вера, что ли? Платит, и вы думаете, что это вера, да, они чистые преданные. Они сумасшедшие. Иногда можно погрузиться в это сумасшедшее, просто сознательно погрузиться в него. Откуда вы думаете, вот эти тексты «Белое братство», там, «Таунс» на реке, откуда фанатизм этот, откуда мусульманство? Когда человек, не имея никаких знаний, готов себе спороть живот. Представляете, как психика его? Как обработана психика, что он просто себе спарывает живот. И не верит, что он делает правильно. Психика очень тонкий инструмент. Почему нас обвиняют в зомбировании? Потому что есть люди, которые знают, что психика тонкий инструмент, поэтому они думают, что здесь тоже обрабатывают на тонком уровне. Поэтому мы можем сами, кстати, благодаря этим писаниям, не слушая опытных людей, взять себя обработать. Выжить там, то есть, из себя этот экстаз какой-то, и превратиться просто вот в воде. Эти животные, сахаджи, их не считают, что они сумасшедшие. Да-да. То есть, вот вы, допустим, слышите, да, там, Иисус Христос у нас есть там в России, да, говорят, Виссарион. Ну что? Я вот видел Рамачандру, допустим. Гопи видел. Да, общался с ними лично. Я очень продвинутый, я с Гопи общался. И что одна Гопи ко мне так приставала, я прямо думал, Кришна, что ли я? Надумать это просто себе можно. Поэтому надо быть очень осторожным. Что все хотят экстаз. А экстаз это что? Это секс. Все хотят этого секса внутреннего, то есть внутренний оргазм какой-то ощутить от святого имени. Чтобы купиться со святым именем. Да? Вы даже не понимаете. Выжимать чувственное наслаждение. Попробовать сказать не таким грубым сексом с женщиной, но таким хотя бы сексом. Через святое имя. Мы же прочитали, что то есть, на самом деле любовь к Кришне это вот сейчас преломилась в секс. А? Все же прочитали. Так вот как же получить этот секс? Кришна, Хари Кришна. И вот и начинают там визжать. Как баратята. Они думают, что вот мы прочитали, что секс с Кришной это вот через его святое имя. Тут он просто стал через другое делать. И все, и начинают сжать из него. И это оскорбительное настроение даже. Поэтому мы должны на самом деле вкладывать туда чувства, то есть выражать свои чувства, это очень хорошо в преданном служении. Но ни в коем случае не надо туда привносить что-то, то есть спекулировать над этим. Но нам же написано, каким образом надо это делать, как воспевать. Концентрируйте на том, что Господь просит у него там очищения, просит милости. Они не показухой заниматься. Очень часто, кстати, есть такие личности, просто они имитируют, публично закрываются в алтарных, там что-то молятся специально, чтобы показать свою проблему. Это все, балбесы глупые. Человек очень интимная сторона. Очень интимная сторона взаимоотношений. Своих чувств взаимоотношений с Господом. Это очень интимная сторона. Прабхупада. Даже будучи уже на пороге ухода своего, он не проявлял этого, не показывал этого, на виду не делал этого. Вы не увидите, чтобы махараджи это делали на виду. Это такая интимная сторона. Ты видел хоть раз, что братинец сюда пробухел, допустим, как Леша типа? Я ни разу не видел. Сколько я видел Кирсона с Махараджи, я нигде не видел, чтобы они выжимали из Кирсона, кстати. Секс какой-то. Нет. И многие меня часто видят, преданные. Или не так же я не видел, чтобы они так, как сухари пели. Не видел. Это вот две границы. Это два конца одной палки. Оранга! То есть человек вообще не понимает, кто такой Оранга и что. Оранга! Дай Брабумара! Он курит, я говорю, дай Брабумара! Сахар, Майвад! Вот она, Майвад! Вы знаете о том, что это Майвад? Это Майвад! Они не соблюдают регулирующие принципы, но все время говорят о Боге, там, что это не я курю на самом деле, курит мое тело, потому что я душа. Я же объяснял, это Майвад. Все, Майя там. Но он думает, что он искренне говорит, да, Барба. Говорит, Гауранга и спит. На лекции. Кто-то из Махараджи рассказывал. Знаете, я же рассказывал вам эту историю, когда он спал, все время спал, он не знал, что делать. Он все время спал на лекции Прабхупады. Как только Прабхупада начинал читать лекцию, он говорит, я смотрел на его нос, на щеку, на тилочку. Он еще Джайратха не заканчивал петь, я не. И кто-нибудь всегда из старших преданий бит сзади, тыкал. Я так гневался, думаю. Ух, не даю слушать Махараджа. И опять. Прабхупада, он в это время это видел, говорит, как я сплю, и он показывал коменданту или президенту глаза. Ну, говорил, он говорил лекции, но показывал глаза. И тот, кто спит на лекциях, он обязательно должен заниматься, Прабхупада всегда говорил, обязательно заниматься служением. То есть он не должен быть на лекциях в спящем состоянии, он должен ходить там, воду носить, там что-то, он должен активно быть занят служением. Через это служение приходят те же самые знания. Поэтому, когда вот здесь преданные тут санкитаны ляпнули мне, что они тут занимались строительством, это такая чушь, вы такие, извиняюсь, вот, такие олени вообще продвинутые. То есть это такая продвинутость, что вы, оказывается, делали алтарную в храме для Кришны и деградировали. Ну вообще, это такой ляпнули, ну кому, скажи, да, вашим духовным учителям, что у вас такое представление. Он скажет, ну что ж, ты, видимо, Лакшминарайана там что-то не так проповедуешь. Ты, видимо, кстати, не раскрываешь им суть книг Шри Прабхупады. Вы даже тут не слышали. Если бы вы тут слышали, вы бы в обморок упнулись. А может быть, тоже сказали, да, мы тут знаем. Что вы знаете? Что вы тут все поняли что-нибудь? Так вот, Прабхупада говорил, что если кто-то ночью не спит, он должен сразу, комендант должен увидеть, что человек не спит, просто лежит с открытыми глазами ночью. Комендант, если это заметил, он сразу должен отправлять в охрану такого человека. Все эти недостатки должны быть использованы в преданном служении. Человек спит на лекции, все, сразу его поднимать, и пусть он едет, варит, танцует, жарит, что-то чистит, ходит, бренчит ведрами, там, я не знаю, что он там чистит. То есть ни в коем случае никто не должен спать. Прабхупада это объяснял четко. И только тогда они получат благо, потому что если они будут спать, в итоге они получат духовную смерть. Они исчезнут в преданном служении. Поэтому это все мягкие президенты, которые позволяют спать. Это наоборот неправильно. Это неправильно. Я вам отвечаю, это авторитетно, что Прабхупада говорит, что все эти сони, они должны заниматься активным служением. Если вы видите, что преданный все время спит на лекциях, надо его отправлять. Пусть он занимается, пока он не проявит вкус, желание слушать лекции. И таким образом он будет сохраняться в преданном служении, то есть он будет делать активное служение и сохраняться. Но прогресс будет затруднен, но по крайней мере он не деградирует. Понимаете, друг мой? Вот таким образом. Вопрос еще. Другие только через преданное служение Кришну осознают, а эти через преданное служение деградируют. Ну, вообще труба. Опять, помню, опять на стороне спорта. Что доберись до этого. Даже додуматься на втором годе перед экзаменом, до этого додуматься надо. Еще приехать здесь, это где-то как в виде шоу там. Ты прикинь, ну вообще. Люди, кстати, вообще не поймут преданное. Как видеть всю жизнь ищет, чтобы что-то сделать для Кришны. Вот это, воды принести. И через это получить все знания. Они у нас очень мудрые. Они через чтение священных писаний так и продвигаются. Удивительные личности. Я просто счастлив, что общаюсь с такой личностью, которая прогрессирует через чтение книг Шрилы Прабхупады. Я ни разу в ИСККОН такой личности не видел. Ни среди махараджей, не среди преданных, который прогрессирует через чтение книг. Ни разу. Все что-то прогрессируют через духовного учителя, через преданное служение, через общение. Вдохновляется. Ничего не понимает, он вдохновляется. Каким образом ничего не понимает? Вопрос еще. Поэтому комендант, где комендант у нас? Где там? Пишет ли там? Нет еще? Хотя бы, если наблюдал бы, кто спит, поднимал и повозил там и расстреливал. Ну, хоть пусть они правда занимаются серьезным служением, чем они здесь спят сидят. Я говорю, Бхактисиддханта Махараджа 10 лет ты не прочитал, только из-за того, что здесь спит. Дрыхли все. Это исчезновение. Что-то вы делаете неправильно, раз сознание не привлекается обсуждением философии и всего этого. Значит, что-то неправильно делаете. А что вы видите? Неправильно, многое что-то делаете. А что надо найти? Я-то знаю, допустим, что неправильно, но мне всегда хочется, чтобы вы это нашли. Потому что если я вам буду говорить, вы говорите, не-не-не-не, да ну чё, ваш минерал, да ну, нет, не, у меня в этом нет проблем, да ну, я так не думаю. Я вот так думаю. Каждый на самом деле знает. Это как Ниранджана Махараджа рассказывал там, про одного гуру Махараджа, Шридхар Махараджа. Он говорит, вот, ну там я в Бомбее строю там, кстати, большой офис для представителей, для царей, там, допустим, царь Раджастана приезжает, там, царь Джаганнатха Пури, там, царей очень много, на самом деле, до сих пор цари, они считаются царями в разных областях. И вот он говорит, я строю офис для таких великих царей, чтобы их принимать, чтобы они давали пожертвования. Если они будут удовлетворены в этом помещении, то есть там такая роскошь в этом помещении, сколько много. И он говорит, и говорит, такая какая-то бывает всегда опасность, я говорю, иногда думаю, не для себя ли я это все делаю. И потом ты тоже там. И Ниранджана Махарадж говорит, что пара по этому поводу всегда говорил. И он ему тоже рассказал, что а ты сам же знаешь, когда ты наслаждаешься этим, когда ты на самом деле чем-то слушаешь. И тебе это сказать. И он сказал, нет, не надо, я сам знаю. Он говорит, ну раз ты знаешь, что ты всегда это нравишься. Мы всегда знаем, на самом деле, где у нас проблемы. Это мы дуру тут гоним. Ой, я не знаю, что со мной происходит. Ах, не нравится, что-то я не знаю, что со мной происходит. А я тут говорю, ну, наверное, ты Шримад Бхагаватам плохо понимаешь. Да, наверное, в этом проблема. А мы, наверное, алтарную делали для Кришны. И из-за этого деградировали. И не в экстузе. Что-то Санкиртана у меня упала, Лакшми Нараяна. Что-то я две книжки за две недели распространил. И главное, ни одной маха там нету. Санкиртанщик, тот, кто на Харике Шавишнупада медитировал. Все это чушь. Эти люди не имеют никакой веры ни в духовном учителе. Я уж не говорю, что эти люди имеют веру в Кришну. Я вам отвечаю за это. Я официально вам говорю, что эти люди не имеют ничего абсолютно. Как может вера в Кришну, в Бога поколебаться с тем, что наш духовный учитель ушел или там, и не пришел? Духовный учитель один, он распространяет себя. Может, он распространяет себя, 50 человек, там, 60, 100. Мы на самом деле, знаете, поисками абсолютно выше. Это ничего говорит, что преданный не падает никогда и ни при каких обстоятельствах. Все спрашивают, а как же вот тот преданный пал, а тот преданный пал. А вот так. Но я вам еще раз говорю. Преданный, на самом деле, никогда, нигде и ни при каких обстоятельствах не падает. Это преданность. Это еще нету преданности. Или как это говорить? Слабая преданность. И как мы читали в Бхагавад-гите комментарии Шрилы Прабхупады. Это сознание Кришны третьего класса. Это тоже сознание Кришны третьего класса. Ну, свежесть, третий задачи, маленько протух. Протух и пахнет. Носки третий свежесть. Я очень-очень-очень обеспокоен всегда. Но странно, что я, допустим, сейчас очень-очень опечален. И очень обеспокоен положением Матхай. Очень. Это другие еще более-менее. И самое что интересно, что вы же не даете ему свое общение. Вы говорите с ним о чем угодно, но не о его, кстати, поведении. Он находит здесь, но тогда я понимаю, что когда вы начнете все ему говорить об этом, он просто соберет монахи и уедет. Он соскользнет с этого пути. Я все больше и больше, честно вам скажу, подмахиваю. Почему? Что я еще тогда был уже уверен, что он уже свалился. Он уже свалился, осталось только тело отсюда утащить. Вы знаете, что падение происходит раньше, когда вот это тело он пытался. И все это прекрасно знает. Сначала мы падаем в сердце. То есть мы совершаем греховные поступки, из-за которых падает сердце. Сердце покрывает, сознание покрывается греховными поступками. Потом мы делаем рожу, будто бы виноват кто-то в этом, чтобы не быть самим виноватым. И утаскиваем свой этот мешок с дерьмом отсюда. Поэтому я думаю, я не буду пророком, если вы будете все готовы к этому. Но для меня это очень печально, когда вместе воюешь, какого-то тут очень близкого товарища тут убивают. Поэтому я очень сильно расстроился сейчас. Очень сильно. Я как только приехал, сразу говорит, вот Махов опять дурно включает, там туда-сюда. То есть мне даже страшно остановило свой ход. Я так же начиналось. Саша Михайлов там со мной. И говорил, предупреждал, публично, так, всякий раз. И потом они, кстати, становятся в категории там Арджун Лалха, Саша Михайлов, который говорит, что здесь все перегибают, из него выжили там. Это чушь. А он здесь клялся, что он никогда такого говорить в жизни не будет никому, что он будет всегда говорить, что он был сам виноват. Я говорю, все так не мечтаю. Всегда надо себя оправдать, посмотрите. Очень сильно обусловлено. Поэтому вот, посмотрите, он сидит как-то сегодня. Склонил полностью. Знаете, в боевых искусствах считается, что этот человек совершил тяжкое преступление. Вот учитель, он сразу определяет, кто в каком настроении находится. Когда сидят люди, так смотрят. Знаете, вот как сказка, что Иванушка не весил, то головушку повесил. То есть ум настроение, оно даже в позе выражается. Как человек ходит. Вы знаете, да, человек, когда настроение хорошее, прямо там видно, что он такой. И когда он такой сразу сутулый, даже не надо спрашивать, уже даже вы знаете, что наше тело, оно реагирует на наше умонастроение. Да? Поэтому тут можно определить, что я говорю, что очень легко заметить проблему. Очень легко даже для визуально, зрительно. Да. Например, это же чем руководство, когда что-то принимать нужно. Только оно хорошее, что находится в комиссии жизни, но при настроении, чем руководство? Каким образом? Это авторитет должен тебе сказать, или ты должен просто сам какой-то авторитет быть? Если ты руководство, не понял, вопрос. Например, если это хорошее, в комиссии жизни, что можно было прийти к служению, почему руководство своим умным строением, или обратиться к мнению авторитета, спросить у него? Ну а что именно? Смотри, что? Что ты можешь принести из кармической жизни в прежнем? Нет, я не точно там. Наоборот, может быть? Что из кармической жизни можно принести? Ну, там же тоже есть, например, система, там, управление, там, еще что-то, но там же есть, кстати, они дураки тоже, без кармита, они тоже что-то цены там ездят. Вот как тебе руководство это, когда принести? Ну, смотря чем, я же тебе еще раз говорю, смотря что ты хочешь принести. Если надо с авторитетами поступать, преданно поступать, который знает. Увидеть вор, допустим, он говорит, а что, вот у меня очень хороший кармический опыт, давайте я чем-то слямлю ее там. А у другого очень хороший там опыт, бензина слюны мочой разбавлять. Он говорит, вот я тут очень опытный был. Давайте я вам тут тоже что-то буду разбавлять. Вот это популяр делайте, давайте я буду своей мочой вам разбавлять напиток. А вы будете кормить, и вместо 100 порций будет время 300 порций. Ну это что, посмотря что ты хочешь принести, какой опыт ты кормишь. В его положении, в их понятии, это тоже хороший опыт. Кто-то сюда приносит преданное служение, опыт, допустим, там связанный с чем-то. Очень яркими проблемами опыт приносит. И пытается здесь сочетать этот опыт с преданным служением, потом удивляется, что не проблема. А ты что, это... что ты приносишь? Это зрелость, это преданность, да? Почему о зрелости? Насколько ты понимаешь, что это надо с авторитетами обсуждать? Это же путь такой очень сложный и тонкий, что здесь лучше обсудить это с теми, кто понимает, чем сделать по собственной прихоти и думать, что это, я тут осчастливил весь искон там своим опытом прошлой жизни. Что там в нашем прошлом? Все применимо, конечно. Вот я сказки рассказываю про трех поросят, про буратину. Все это здесь. На самом деле Кришна есть везде, надо просто увидеть это, связать все с Кришной. Тот, кто видит все в связи с Кришной, на самом деле это реализация. Но эту реализацию получаем мы только по милости. Только по милости чистого преданного. Только лишь по милости. И из своего собственного усилия. Ну какие там у нас усилия? На копейку сделаем, на 3 рубля получим ведь. Даже такие незначительные продвижения, Кришна говорит, Бхагавад, даже незначительные продвижения. Незначительное продвижение на этом пути ограждает человека от всех страхов. Но даже получить незначительное продвижение, мы-то здесь думаем, вот, я же уже здесь 5 лет. Нет, дорогие мои, вы тут и по времени, но вы даже не получили еще многие незначительного продвижения на самом деле. Кришна говорит о незначительном продвижении, а не о том, что ты с каким умом настроением мы пришли, 5 лет прошло, и все такое же. 5 лет прошло. О каком продвижении было речь? Когда на самом деле человек почувствовал, что это, да, это важная часть его жизни, это незначительное продвижение, когда он подумал, что план Кришны самый важный план из всех других планов. Это какое-то продвижение, но это очень незначительное. Сначала Кришна, потом все остальное. Это незначительное продвижение. Это лишь первые шаги. А у человека есть всегда в молодости потенция совершить аскезу. Вот, допустим, эти всякие революционеры, там, всегда есть такое время, где-то оно наступает, там, с 18 до 35 лет. И люди как-то, борьба, там, энергия, все такое хочется. И вот они там, Харе Кришна, потом, фашистами, потом с кем угодно, там, а он с энергиосами, давайте кем, коммунистами, давайте всем бойцами, там, потому что потенция энергии, потенция деятельности, она всегда проявляется, то есть есть момент зачатия, там, созревания, формирование зрелости, и потом все. И вот эта зрелость, когда наступает, человеку надо проявлять где-то свой талант, свои индивидуальные качества, и он ищет поприще, поле деятельности. Поле деятельности, о котором говорит Кришна. Как это происходит? Ему нужно эту деятельность совершать, и он все ищет. И там, может быть, это не по своей воле находится. Как вот Прабхупада говорит, что случайно попадают в исход. Очень многие случайно попадают в преданное служение. Абсолютно. Запнулись так-то от него. Каким образом связано желание с искренностью? Желание с искренностью? Да. Ну как это? Я не понимаю. Например, один, но все... Я очень искренне желаю что? Ну, например, служить? Хорошо, ну, один только один, да. Один искренне желал помочь своему другу, то и... Ну... И он, а чтобы помочь ему, он даже он кого-то убить не надо. Как? То есть, это просто такой очень глупый пример, и все как выполнить это на связи. Искреннее желание помочь другу, и, значит, это желание выразится в том, что кого-то он убивает. Надо конкретный случай. Так сложно относиться. О чем ты говоришь? Надо конкретные ситуации. Покажи мне ситуацию. Ситуации легче разбирать, нежели конкретно. Вот есть разные склады мышления. Вот объекта, он может как-то там что-то запланировать, куда-то там далеко, да? Я не умею этого делать. Я не умею далеко планировать. У меня есть конкретный план такой, что мы должны распространять книги, футболы, но на месте я ориентируюсь мгновенно. То есть попав в ситуацию, я мгновенно ориентируюсь. Почему, кстати, многие боятся жизни? Потому что у них планы, а когда в ситуацию попадают, все планы рушатся. Знаешь, сколько было планов там? По региону, потом почему? И ни один ничего до сих пор не выполнил. Потому что я ему говорю, надо попасть в ситуацию. Надо планировать в зависимости от ситуации, а не в зависимости от незнания ситуации. Учитывать надо, что там происходит. А чтобы это учитывать, надо информацию собрать. Так что если прошу, дай мне информацию, что происходит, я тебе скажу, как ты. Иногда есть, что ты не пришел к нему, ты вроде желаешь, если помочь, надо знать, как не держу только получается. Как это? Вот как это? Что, как это? Как это? Как сделать еще это вращение для жутого, по-моему, другому? Ты, например, хотел помочь опять, да, но... Сам убил его. Ну да, было таки, как это, как тебя сделать, как училось положить, каким образом это происходит? Ну, я не понимаю, что это. Какая ситуация? Ты мне более реально, я не понимаю, ну что ты глупо спрашиваешь, хотел бы помочь и убил его. Мне надо помогать тогда так. Ну, ты искренне хотел помочь. Ну, не надо, такой искренности я не думаю, что желаю. Как тот мужик с этим медведем, он говорит, если отгоняет меня, я твой друг на месяце, когда нам муха на нас села, он ни мухи, ни мужика. Ну, дружба осталась в его сердце, он очень скорбел об этом, похоронил его. Ну, кому нужна такая невежья слова? Искренне хотите помочь и искренне убиваете. Это есть, пропада об этом говорил, что это самок. Когда вот сейчас кто-то хочет помочь, допустим, Мархове нашему, и в итоге, кстати, его еще добьет. Помощь чем выражается? В том смысле, позволяем человеку осознать, в чем смысл человеческой жизни, что надо продолжать совершать преданное служение. Это дружба. Еще одно положение. Там Прохлад Махарадж говорит, что если ты не жаден на этом служении, то не наставление, точнее, не наставление, но не помогут. Да, это факт. И там же, там говорится, что не так отвечает, что самое важное в классе должно быть это искренне, то есть, на этом служении. То есть, все-таки, как вещи, то есть, положение искренности и положение желания, то есть, как они? Они взаимосвязаны или они разные вещи? Ты, вот ты сам, видимо, не понимаешь, о чем говоришь вообще. Ну, потом я сказал, потому что очень хочу понять, если ты задавил вопрос. Ну, смотри, есть желание, есть искренность, есть направление желания, есть направление искренности. Человек желает служить Кришне, но искренность не направляет к этому. А искренность в другое место направляет. Этого недостаточно. То есть, надо все сказать, все желания, все искренность, веру, все эти факторы, разум, разум, опыт, знания. Все должно туда направить. Тогда тот, кто сделал Кришну, Кришна говорит, тот, кто меня сделал своей целью. То есть тот, чем больше мы чувств и всяких своих качеств концентрируем на Кришне, тем более эффективнее мы совершаем преданное служение и более близкий результат будет. То есть умом всех может ужаться, что Кришна сейчас не может. Я же еще раз помню, читал комментарии Шилопады. Есть так много бхакт, которые думают, что имеют сознание Кришны и что преданно служит ему. Однако они даже не принимают в сердце Кришну как верховную личность Бога. Поэтому они не достигнут плодов преданного служения, то есть не вернутся обратно к Богу, ибо вся их деятельность бессмысленна. Мы можем думать так, поэтому, что мы, кстати, обладаем сознанием Кришны, и то, что мы делаем, является преданным служением. Но авторитет, который кстати, разбирается маломальски, может сказать, на самом деле ты ни черта не делаешь. Тебе так кажется, что ты совершаешь преданное служение. Но ты ни черта не делаешь. Поэтому все подошли верить, что... Есть у нас такие бхакты, я не буду сейчас их трогать, которые ни черта не делают. И в моем представлении, и в представлении священных писаний, они вообще ничего не делают. И думают, что это они обладают сознанием Кришны и совершают преданное служение. Нет. Пусть они так думают. Пока еще. Да. Они думают, мы же здесь действуем, мы же вот там, да, человек бездействует. Кришна говорит Бхагавад-гите, никто не может бездействовать. Человек действует всегда, каждое живое существо будет действовать. Но разница ради Кришны и ради чувственности наслаждения. Все. Все действуют, поэтому не надо думать, что вы здесь очень много делаете. Если бы вы были в кармической жизни, может быть, еще больше вам пришлось бы делать. Поэтому здесь не надо думать, что мы здесь так много делаем. Это кажется, что мы служим. В уме. То есть, когда все служат в уме, то есть, все равно все это желание может быть материальное благо служить со своей жизнью, то есть, да? Да. Поэтому вы просто говорите, что они не верят в какой-то плавно отражаться на своем служении. Приготовление начинает радости жизни трансферить. Еще что такое, Сашка, принимать вот эти чрезмерные усилия, когда мы что-то вносим туда еще более, какие-то новые аскезы, какие-то новые какие-то интерпретации, это есть тоже чрезмерные усилия, когда мы пытаемся чего-то достигнуть какими-то другими способами. Это есть тоже глупо. Другими способами. Так вот, говорю там про пару лет. У кого-то кто-то может прочитать в книжке, что дизельное топливо надо пить 3 раза в день. И тогда эта энергия повышается. И начнем пить дизельное топливо. Не надо пить дизельное топливо. Читайте жатву, делайте все нормально. Не надо ничего привносить, не надо ничего вытаскивать. Если взять гармоничный процесс, то будет результат. Просто почему у нас слабые преданные, сильные преданные много прослужили, ни черта не добились? Они не приняли процесс гармоничный. Что-то выпало из этого. Или что-то они привнесли туда новое, а чего-то не учитывали. Это говорит лишь о том, что надо найти, что они не делают. А чтобы это найти, можно просто с ними понаблюдать за ними, пообщаться с ними. И вот и сразу, да потому что что говорить? Я говорю, на самом деле каждый знает, где он что делает. Каждый знает. Каждый 100% видит свои проблемы. Но другое дело, не каждый признается. Вот это факт. Да, я вот тогда говорил как раз о честности, хотя бы по отношению к самому себе. Каждый знает свои проблемы. Бывает такое точно. Как алкоголик, извините, как алкоголик, который пьет, и видит, что от этого проблемы, для которой ты никак не признаешься, что от этого алкоголика надо бросить. И все время говорит, а в чем моя проблема, а? И к врачам, кстати, обращаются. Ой, учитель, а в чем моя проблема? Говорят, да брось ты. Это как вот те дураки, которые ты похудеть хотят. И там вообще целая наука работает, пояса для похудения, таблетки для похудения, там пол для похудения, экстрасенс для похудения, кодирование для похудения, телепрограмма для похудения, там, ты, учебник для похудения, там, институт похудания, там, ты, не знаю, целый этот. Живи меньше. Все. Результат, ну, вот смотри, какая глупость вообще. Тратятся миллиарды денег на институты похудения, там, эти аппаратуры, живи меньше. Катерина. Ну, а ты, ой, я больной, я не могу жрать меньше. Можешь. Распущенность, это называется распущенность, чувственная распущенность. Урбана везде об этом писал. Распущенность. Распущенность чувств. Иногда бывает так. Это свинья просто человек. Вот свинья не может не есть. Но человек может. Осознавая, что это влечет за собой какие-то последствия, это есть разум. Значит, это неразумно. Человек находится в стадии животного, он неразумен. Он знает, что это приносит ему вред, и все равно это делает. Это и есть мупси. Это и есть глупцы. Поэтому я говорю, здесь каждый знает, что является причиной его проблемы. И знает, что это будет вести проблемы, он хочет перехитрить Шри Прабхупаду, священное писание, Кришну перехитрить хочет. Я могу так делать, но у меня ничего не случится. И все равно делает. Я буду спекулировать и буду продвигаться. Шиш два. Эта проблема рано или поздно возникнет. У него возникла сейчас, у тебя возникнет через год, через полгода. Неважно когда, это в итоге будет у всех одинаково. Если мы не изменимся, зная свои проблемы, то в итоге не надо потом... Не надо, это глупость, я не верю никогда в это. Каждый знает свои проблемы, и каждый видит источник этих проблем. Не у каждого, может быть, есть силы среди него. Вот это другой вопрос. Поэтому надо, кстати, говорить об этом. Надо стараться, надо искать помощи в этой проблеме. А не продолжать эту проблему, кстати, усугублять. Подбрасывать все эти дранички в огонь. Чтобы потушился этот огонь вожделения, погас, мы должны что делать? Хотя бы дров туда не подбрасывать. Прабхупада ясно говорит, хотя бы не подбрасывайте туда дрова. Просто прекратите эту деятельность, огонь еще горит некоторое время и требует, но вы все терпите. И постепенно он говорит, потом одни угли раскаленные. Ну да, угли, если вы положите новый поступок, он тоже загорится. Поэтому тут подождите, угли остынутся и залейте их в запасе. Залейте их преданным служением, эти угли. И потом все это пожар потухнет, не будет. Но если как вы прекратите что-то делать, он опять разгорится. А что это? Подбрасывает дрова, каждый подбрасывает дрова. А потом удивляется, ой, вкус пропал, ой, что-то неохота, что-то. Потому что все время дрова бросаешь туда. Это если что, институт вам создать, что ли, как решить эти проблемы? Не делай этого. Будь разумен. Целую аюрведу написали, чтобы людям сказать, что надо поклоняться Кришне. Они так говорят, ой, у меня что-то... Что у меня там такое, а? Ой, что у меня тут... Ему говорят, да поклоняйся Кришне, забудь об этом, поклоняйся Кришне. Нет, они знали, что этого не примут, поэтому целую аюрведу надо было создать, думаю, что здесь... Когда было все это? Чан Хари Кришна Анбихати. Они поверят, глупцы. Они, и что там, ты думаешь, молоком пробьешься? Бесполезно. Только лишь общением. Пропады говорят, терпение и проповедь. Терпение, проповедь. Терпение, проповедь. Терпение и проповедь. Я вчера вдруг на лекции почувствовал, думаю, что это такое? Я читал вчера лекцию и понимал, что вот это гнусная такая лекция была, да? Это гнусная, самая натуральная. В моем понимании, это самая гнуснявшая лекция была моя, которая только... Я понял, что я вообще не выполнил ни черта вообще, ни свое служение, ни свое служение. Но я делал это как долг. Я вдруг вспомнил шлоку, что сражаясь я не думаю ни о приобретениях и ни о потерях, ни о победе и ни о поражении. Да. Выполняй это как свой долг. Сражайся как долг. И вот в таком настроении ты будешь действовать как настоящий йог. И не навлечешь на себя последствия этой деятельности. Я просто вспомнил эту фото и начал читать. И тяжело очень, очень тяжело, но я делал. Я часто так делаю, поэтому для меня это не ново было делать. То есть я привык, и для меня это не о, это какой-то подвиг там. Нет. Но все равно это, кстати, качество оно было немного, кстати, хуже. И я подумал, как же Шейнгу Хвадин приходилось со своего уровня каждый день это то же самое говорить. Я вдруг вот это ощутил, что какая-то аскеза, терпение и проповедь. Сидеть и для... Вот представляете, собрание мудх и Шри Гурупады. А как это, а как плохо, а как печень болит, а у него шаутен тут обработан, а как вот я что-то падаю тут. И он все спокойно. Представляете, с своего уровня, когда он видит все, что они, кстати, мудхи, вообще последние из людей. И он сидит к ним и говорит, ты знаешь, у тебя очень хорошо, нормально получается. Просто немножко... Представляете, какое терпение, какое смирение надо быть, и какой вот этот статус отрешенности от плодов своей деятельности, чтобы спокойно проповедовать каждый день одно и то же. Самые примитивные вещи. Как вот мне Панчима, я ему вчера, знаешь, рассказывал, он мне рассказывал случай, когда Прабхупада где-то там в Лос-Анджелесе проповедовал тоже, и там одна матушка встала и начала на Прабхупаду. А, ну неправильно, говорите, правильно, правильно, правильно. И только на первых рядах слышали, как Прабхупада слушает, что она говорит, и глядя на реакцию, говорит, что там говорил? А, о боже мой, какая тьма? А, какая тьма, да, боже мой, какая тьма. О боже мой, какая тьма. И он все равно терпеливо опять начинал даже такими объяснять, что вот пришел. И все одно и то же. Это какое терпение надо иметь? И смирение, терпение, и какое веру в мысли. Каждый день это делать для людей, которые вообще даже не то, что там сидят, они понимают что-то. Они даже вообще это делают. Как я говорю, говорю, что статую поставить, и ее что-то там говорит, ты что не двигаешься, ё-моё? Да почему не продвигаешься, я тебе столько ты прочитал? А она стоит. И ждать тебя, когда она говорит, Пигмалион вроде. Хорошая погода, не правда ли? Хари Кришна, Гауранга, Джай Прабхупада. Точно, я еще раз понимаю. Да, точно. Извлекая нектар из всего, как можно действовать, и еще использовать. Если ты извлекаешь нектар из всего, то не надо ничего. Наслаждайся нектаром. Нектар преданности для того, чтобы наслаждаться. Вот насладись этим нектаром. И ты насладишься в свое время, когда Кришна родился. В свое время ты насладишься этим нектаром. У нас на самом деле очень доверительная лекция, очень доверительный разговор. Потому что обычно пыль в глаза пускает. Извините, конечно, Адам говорит, ну говори, ой, вы что, обиделись, да? Ой, ой, ой, ой, ой, ну тогда извините, в итоге ничего. Ты так же говоришь. Это вот в этом районе каких-то ненужных слов наговорил кучу. Это суть. Понятно. То есть как и такой пенсию, как сука, ты видишь, не даже не пенсию, ты должен служить, но даже, ну, даже это не помогает, что ты видишь вообще? Служить, конечно. Ну, такие же образы. Как вот иногда преданные не очень хорошо понимают, что это такое, когда, допустим, видишь какие-то недостатки, преданным надо ему служить. Я такого ни разу не слышал. Что когда ты видишь у кого-то недостатки, надо ему служить. А он говорит совершенно по-другому. Там говорится о том, что если у тебя с кем-то плохие взаимоотношения, то чтобы наладить эти взаимоотношения, надо просто встать в позицию слуги и служить. Вот наладить взаимоотношения. Ну, не так, что ты сидишь. Ну, когда? Просто... Увидел у кого-то недостатки, побежал ему служить. О, смотрите, у него недостатки, побежал служить. У тебя, кстати, может, тысячи других дел, кстати, Митина, Санкиртона надо там что-то... Подождите, я увидел у него недостатки, пойду ему служить. Служи Кришне. Бывает, что ты только когда ты видишь, ты такой... Ну не надо ему служить, не надо, я тебе могу сказать, не надо. Если будут спрашивать, почему ты не служишь, у кого недостатки, ты вообще на раме будет. Сказал, чтобы я на Санкиртане находился, 23 августа. Служи он, Божествам ты, Кришна, Гуру Махараджа, что ты служишь там, когда он недостатки, служи недостатки. Не надо, если у тебя с кем-то плохие взаимоотношения, можно, кстати, это другое дело. Кем-то, кстати, не притирка, то есть биение какое-то происходит. Тогда, кстати, можно там. А таким образом служить? Не надо служить его телу. Ну, служить меньше. Ну, иногда и неплохо ты какие-то тапочки там подать. Но не делать это так. Лучше бы не подавал. Что мы, кстати, иногда все перебачиваем.